В третий раз его разбудил яркий солнечный луч. Рот чихнул и открыл глаза. Попытался встать, и снова его удержал на месте ремень безопасности. Наконец он совсем проснулся и тут же об этом пожалел. Нос забит, глаза слезились, во рту стоял отвратительный привкус, на зубах налипла какая-то гадость, и в довершении всего болела спина. Он попробовал изменить позу и обнаружил, что ноги болят тоже. И руки, и голова, шея просто не поворачивается. Тем не менее, Рот был просто счастлив, что долгая ночь закончилась. Мир вокруг уже не казался угрожающим, скорее идиллическим. Забрался Рот так высоко, что за ветками даже не видел земли внизу, но все равно оставался под плотной лиственной крышей джунглей, за которой не проглядывало ни кусочка неба. Он словно плавал в зеленом облаке. Настолько плотно закрывали деревья небо, что утренний луч, коснувшийся его лица, оказался единственным, проникшим так глубоко вниз. Это напомнило Роду, что надо бы запомнить, где восходит солнце. Оказалось, это не так просто. Солнце едва ли можно будет увидеть с земли. Может быть, пока оно не поднялось слишком высоко, есть смысл быстро слезть и выбежать посмотреть на равнину? Потом он заметил, что яркий луч светит как раз из развилки в кроне еще одного лесного гиганта, стоящего в 15 метрах от его дерева. «Отлично», — решил Рот. «Будем считать, что это дерево стоит к востоку. Позже на земле можно будет заметить направление». Выбираться из гамака оказалось не легче, чем влезать в него, да и разболевшиеся мускулы отчаянно протестовали против такого насилия. Но, в конце концов, Рот выбрался, с трудом удерживая равновесие, уселся на сук и пополз к стволу. Там он выпрямился, преодолевая боль в мышцах, и, держась за ствол, сделал несколько приседаний, чтобы хоть немного размяться. Постепенно боль унялась, и только шея по-прежнему ныла, видимо, он слишком сильно вертел головой, пытаясь разглядеть в темноте стоборов. Сидя спиной к стволу, Рот позавтракал и выпил немного воды. На этот раз он даже не особенно прислушивался к тому, что происходило вокруг, рассудив, что ночные охотники уже спят, а дневные вряд ли гоняются за жертвами по верхушкам деревьев. Во всяком случае, крупные, которым положено охотиться на земле, ловить травоядных. Да и выглядело это зеленое укрытие слишком мирно, чтобы таить какую-то угрозу. Рот закончил завтрак, но продолжал сидеть, раздумывая, не выпить ли еще воды и не забраться ли опять в гамак. Предыдущая ночь показалась ему самой длинной в его жизни, но он смертельно устал, а дневная духота и жара уже давали себя знать. Хотелось лечь и уснуть. Да и почему нет? Ведь у него одна задача — выжить, а проспав еще несколько часов, он даже сэкономит воду и пищу. Возможно, Рот так бы и поступил, но он не знал, сколько времени. Часы показывали без 5:12. Но как узнать, полдень ли это воскресенье или полночь наступающего понедельника? Он не сомневался, что планета вращается медленнее Земли. Ночь тянулась, наверное, целые земные сутки. Значит, испытания продолжались уже по крайней мере 26 часов, возможно, даже все 38, а сигнал к возвращению могут дать в любое время через 48 часов после начала экзамена. Не исключено, что сигнал будет уже сегодня, до заката, а он пока жив и прекрасно себя чувствует, еды достаточно и еще вдоволь чистой воды. От этих мыслей настроение у него заметно улучшилось. Что такое стобор по сравнению с человеком? Разве что голос громкий. Однако до выходных ворот может быть километров 20 к востоку от точки выброски. Значит, нужно пройти километров 10, и когда появятся ворота, он наверняка окажется в километре или двух от них. Надо двигаться, а затем окопаться и ждать. Может быть, он уже сегодня будет спать дома, разумеется, после горячей ванны. Рот принялся отвязывать гамак, напомнив себе, что нужно заметить время от восхода до заката, чтобы определить продолжительность здешних суток. Потом эта мысль забылась, потому что ему никак не удавалось сложить гамак. А сложить его нужно было очень аккуратно, иначе он просто не поместился бы в карман. Лучше всего, конечно, в таком случае расстелить его на столе, но здесь самой большой ровной поверхностью служила ладонь.